Бригада разбежалась кто куда на несколько дней, на всякий случай, ожидая арестов и задержаний. Потому что шум в городе и впрямь стоял редкий, все как с цепи сорвались. Но на нас это все так и не замыкалось. На второй день сообщили, что Вершинина, который начальник ГУВД, сняли с должности. А потом Большому его контакт шепнул, что меняет все руководство скопом. Временно исполняющим обязанности назначили начальника ОББ Прокопова. После чего мне пришло сообщение от Барановского о том, что все идет по плану. То есть теперь главный борец с бандитами будет курировать наркотрафик, получается. Впрочем, для этой действительности логично. Почему бы и нет? Через день я поехал на рынок и закупился аммиачной селитрой в пластиковых пакетах по 20 килограммов, всего центнер, и загрузил все в Ниву. Нива чуть осела назад, но тащила бодро. Селитра выглядела сухой и сыпучей, мешки я проверил, так что оставил все как есть. Просто загнал машину в гараж в дальний конец, задвинув тайгой. Центнера должно хватить, как я думаю. Потом прошелся по своей экипировке. Именно своей, то есть той, с которой вошел в этот мир. Разгрузка стирана, плита с груди, в которую было попадание, переставлено на спину, рюкзак проверен, магазины перезаряжены, заново, неизвестно зачем, на всякий случай. Ночник, шлем, все прочие наколенники, налокотники, перчатки, одежда, обувь, да все, короче. Потом даже померил, вроде как себя в своей собственной шкуре ощутил. Все это подготовлено, с этим мы пойдем. Маркел, Труба и Капрал довольно резво распродали 8 килограммов китайца барыгам в гадюжнике. Те давно сформировались не только в агрессивные вооруженные, но еще платежеспособные бригады. И возможности продавать белого китайца вместе с амфетаминами только обрадовались. Сильно. Потому что эти продукты на рынке не конкурируют. Одни торчки предпочитают одно, другие — другое. Теперь все к ним потянутся. Слухи о чеченской группировке доходили разные. Конфликт с дагестанцами у них продолжался. Кого-то даже убили. Но сама бригада была в беспорядке. И в ней назревал конфликт, потому что погибли все, кто претендовал на власть. Майербек, следующий после Вахи, ехал во второй машине. В ней и остался. И теперь дагестанцы и кабардинцы теснили их уже с исконных территорий. Поэтому уход канала наркотиков прошел даже без конфликта. Им было не до этого. Да и крыша вдруг исчезла. Вершинина перевели аж куда-то в Сибирь с понижением. Потом пришел груз через поляка. Два десятка китайских калашей, пистолеты с глушителями или без, привычные УЗИ. Груз решили не распродавать, а раскидали по бригаде. Основную часть я, как главный оруженосец, увез к себе. Пригодится. Мне людей для прохода вооружать. Нормальных людей. И калаши для такого дела пойдут лучше всего. Самым трудным для меня было выйти на разговор с Костей. Нельзя его вроде и в неведении держать, и при этом никакой гарантии, что каждое мое произнесенное слово не уйдет прямо к Барановскому. Поэтому несколько дней я уклонялся от встречи, но потом все же приехал в гадюжник, вроде как занятия с ними провести. То есть и не вроде как, а на самом деле. В подвале, где тир, смоделировали комнату на насосной станции, нарисовали входы-выходы, условно обозначили, где стоит бронетранспортер. Там ни единой минуты нельзя будет терять, так что отрабатываем по шагу, до самой последней детальки. Отношение хакеров было странным, двойственным каким-то. С одной стороны, вроде как верят, с другой... Ну а как всерьез поверишь? Никак. Я бы тоже не верил до конца. Поэтому как-то все выходило по-игрушечному, что мне не нравилось. Потому что если они туда пройдут, все будет очень по-настоящему, и жрать их твари будут всерьез. В общем, встретились с Константином, причем в спортзале у них, где кроме нас никого не было. Я с гантелями возился, он подтягивался, когда я все же задал вопрос. «Кость, я тебя всего один раз об этом спрошу, и ответь, пожалуйста, совершенно честно. Что обо мне знает Барановский?» «Ты имеешь в виду, знает ли он, откуда ты на самом деле взялся?» Костя спрыгнул с турникета, разминая запястье. «Естественно. Доказательств у меня нет и быть не может, так что поверь просто на слово. Ничего он не знает. Он уверен, что ты тот самый Бирюков, с которым он знаком еще по службе». «Что он знает о наших планах?» «Ничего!» — Костя вздохнул. «Вообще! И да, я даже здесь все проверяю на подслушку. Так что именно ничего». «Ты штатный сотрудник? Или кто?» «Штатный, но из технического отдела изначально. Перешел из Озерского ЗАТа. И чем мотивирован? Предлагаю частный город в финале, хорошую работу, много денег. Всем. Только мне понятное дело. Он сдернул со ступеньки шведской стенки полотенце и вытер лицо и руки. А с этими что будет? Я кивнул на входную дверь, подразумевая все сообщество хакеров. Останутся тут главными. Именно это мне во всем и не нравится. Я привязался к людям, а им в финале ничего не светит. Рано или поздно что-то случится, или милиция устроит проблемы, или с криминалом придется схлестнуться. Это пока им романтика. Потом романтики не будет. То есть они расходный материал, так? Да, именно так. Не надо меня взглядом жечь. Я постоянно думал над тем, как это все изменить. Придумал? Что-то придумал, но твой вариант лучше. Значительно лучше. Нам надо будет еще генеральную репетицию в том самом подвале провести. Отработать строй, поведение, реакции и все прочее, чтобы не толпой вломиться, а организованной группой. «Разумно!» — кивнул он. «Назначай день!» «Еще пару раз в тире позанимаемся и затем туда. Кстати, ты насчет злодея, которого совсем не жалко, не думал?» «Думал. Есть тут парочка на примете, козлы редкие». «Это кто?» «Да сутенеры местные. Сажают девок на винт, потом ими тут в гадюжнике торгуют. Годятся?» «Вполне, я думаю». «Двое?» «Нам один нужен». «Пусть будет запасной», — усмехнулся я. «Придумал, как их увезти?» «Ничего сложного, если прямо в день ухода. Они у одного подъезда всегда пасутся. А к ним на машинах часто подъезжают. Подъехать на буханке и прямо под стволами внутрь посадить. И сюда. Правда, если не сработает твой проход, то потом будут проблемы». «Всегда срабатывало». «Ну да, мало ли что». «Лучше бы без погони на хвосте, а то придется со всем гадюжником войну вести. Ну ладно, пока так. Дальше видно будет». Барановский вышел на связь еще дня через три. Сказал буднично. «Товар будет готов в понедельник. 200 килограммов, так что сами считайте. Пока с вас предоплата». «Ну вот, какие-то все другие дела у нас с ним и завершились. Осталось только готовьте деньги». Надо бы побеседовать насчет обещания перевести в частный город. Но это больше для отвода глаз. Я ж туда в самом деле не собираюсь. Просто логично выглядело бы. Хотя он уже и сказал про годик-другой, но лучше надавить чуть-чуть. Вот бы и Барановского заманить навстречу, а? И куда заманить? Хотя Барановского можно и так завалить вручную, а уже остальных взорвать. Или наоборот. «А где встреча, там же?» «Коля, звони, он все скажет». «Немного по-другому будет, проще». Позвонил Коле, тот ответил сразу. «Где и как все делаем?» «Берете «Газель» нормальную, новую, со сдвижной боковой дверью». Тут же взялся он объяснять. «Подъезжайте к старому «Затону», но не в склад, а к стоянке у рынка стройматериалов, знаете? Там будет стоять наша «Газель», такая же, там опознаемся. Съезжаемся дверь в дверь боковинами, сразу все перегружаем и тут же разъезжаемся». «И давайте без этих всех кавалькад пацанских. Газелька и оделись поскромнее, понятно?» «А проверка и все такое?» «Ну вы нас что, кидать будете? Вам товар и дальше пригодится. А деньги сами проверяйте точнее. Если ошибетесь, то в следующий раз ровно настолько и не доложим. Не надо всего этого киношного драматизма, где пустыри все в черных очках вокруг стоят. Климат, погода, сам понимаешь?» «Понимаю. Во сколько?» «В 11 утра подъезжайте». «А если места не будет двум машинам съехаться?» «Будет, не беспокойся». «Принял». «Ну вот, что-то уже понятно. Только вот плана у меня так и нет. И не все гладко. На стоянке перед рынком людей хватает. Мне и в складе было бы лучше. 100 килограммов селитры так просто не рванешь. Так, Мартыну и Погосу надо прямо сегодня дать знать, что с ними хотят встретиться. Где назначать встречу? А где безопасно? Хакерам тогда генеральную репетицию объявлять тоже на послезавтра. Вот как время сжимается. Не дождаться мне здесь Настю. Не доживу. Прыгну навстречу. Или просто сказать им все как есть. Тогда соберутся как надо. Но там могут быть еще информаторы Барановского. Но если эти информаторы есть, то они меня и так давно сдали. Там все в курсе всего. Но вот почему так все через задницу получается? Ни на что толком рассчитывать нельзя. Везде какая-то подлянка возможна. И все же, где можно рвануть много взрывчатки так, чтобы никого лишнего не задеть, и при этом, чтобы туда приехали Мартын с Погосом? Может, просто в гадюжник? Как объяснить такое странное место встречи? Авторитетные люди так не встречаются. Но они в курсе, что поставщик не из криминальных кругов, а из частников. То есть у него может быть какая-то другая мотивация. Но это совсем за уши притянуто. Не купится никто. Так, в любом случае, встречу на передаче наркоты надо планировать. А то попадусь не по делу. Так что с этим сейчас к большому. А он пусть к старшим денег требовать. А я пока подумаю, где им встречу с партнерами организовать. Нет, я все понимаю. Понимаю, что это бред, и надо сваливать по-тихому. Но вот не могу по-тихому. Не хочу. Планшет. Планшет Абарановский читает, так что с него большому и отстучу. Встреча послезавтра, 11:00, 200 килограмм. Бери лаве. Всосал. Пришел ответ. Как раз увидят, что все идет по плану. А может, рискнуть и просто старших пострелять, как собак? Риск все же есть, они сами по себе не приедут. Они живые только потому до сих пор, что параноики хуже меня. А тут поставщик новый, да еще и почти анонимный. Могут насторожиться, если от них срочной встречи потребуют. Даже наверняка насторожаться. Но по-другому мне до них не дотянуться. Может, вломиться в охотничий с автоматом, но потом оттуда еще и убираться как-то надо будет. Да и нет гарантии, что просто самого не завалят. Блин, а может, хакеров как-то использовать? Они уже ничего, научились чему-то. Тоже стрёмно. В такие дела чужих людей втягивать не совсем хорошо. Под молотилку-то. Если что-то пойдет не так, они все тогда не жильцы. С ними вообще как-то все сложно получается. Итак, куда повезем наркоту? На склад магазина «Продукты». Магазин под нашей крышей, но почти прогорел из-за неудачного места. Хозяина прессовать никто не стал. Он какой-то старый друг трубы. При этом он с радостью ухватился за возможность чуть подняться. Работает он сейчас сам в основном. И когда товар привезут, точно будет один. Но магазин на углу оптовой базы. В принципе, не слишком опасно, но все же лучше там ничего не взрывать. 4 гранаты. У меня есть 4 гранаты американских М-67, которые я притащил с собой. Я вот только недавно про них вспомнил. Что еще? Как-то я сбился на имущество прототипа. Но у меня же и своего хватает. Итак, по порядку. Отличный ночной монокуляр и прицел в одном флаконе. Укороченный болгарский калаш, к нему хороший глушитель. К автомату еще больше 300 патронов. Отличный Red Dot и оптика с переменной кратностью от 1 до 4. Пистолет FNP 45 Tactical с глушителем и даже с Red Dot. Так, есть ночник и есть совсем тихие УЗИ с глушителем, так? К ним много патронов и магазинов, если со всех собрать. Ночник можно надеть. FNP еще тише. А патроны у меня к нему правильные, с высокой терминальной способностью. Даже лучше, а за основное оружие взять калаш. Хм. Ведь я помню, где в охотнике распределительный щиток. Если его щелк и оттуда пойти чистить место, до кабинета рукой подать. Войти в маски и экипировки, тогда меня не узнает никто. Броник опять же будет. В темноте я их там на ноль всех помножу. Так, стоп. Это может сработать, если правильно войти. Но когда? Давай по времени определяться. Есть прием товара послезавтра утром. Товар пойдет в магазин. Что дальше? Ну, например, их можно завалить с вечера, если они там будут. Но Мартын практически каждый вечер в охотнике. В этом ошибиться трудно. Потом паника и все такое списывают, да, на чехов, понятное дело, или ментов. Но за товаром большой все равно поедет. Деньги уже у него. Товар везут в магазин. Вот там бы и... Что тоже реально, если неожиданно. Хотя, если честно, с Большим в этом смысле проблема. Как-то не получается у меня числить его совсем плохим человеком. Не беспредельный, в понятиях, прототипу моему верил и всегда помогал. Вот его валить и правда неохота. Я бы лучше поставщика на Луну отправил. Хотя, если Большого не будет, ну и сироты заодно, то остальных бы я заминусовал без особых сомнений. Как справиться с людьми Барановского? Не знаю. Я их увижу всего раз. Они будут на стороже, вокруг куча гражданских. Нет, не возьмусь, это глухо. Не выйдет ничего. Сам Барановский? Ну, можно попытаться как-то вытащить навстречу. Но так, чтобы Костя не узнал. Потому что не могу предсказать его реакцию. Стоп. А если своих завалить раньше, потом поехать навстречу с поставщиками и заодно и тех кончить? Они ведь не ждут стрельбы. А Костя, чтобы к тому времени жертвенных агнцев держал в готовности и людей возле двери. Вообще-то нормально. Большому назвать другую точку встречи, чтобы не гнались за мной. Ну да, нормально. Риска много, но умеренно много. Или просто рвать отсюда, не лезть, наводить справедливость. Я ведь сюда уж точно никогда не вернусь. А здесь ничего не изменится. Меня Настя ждет. Ну, не ждет, но понятно, короче. Монетку кинуть? Да что ее кидать-то? Самому решать надо. Но ведь реально ничего не изменится, если я этих всех завалю. У Коптевских будут новые, старшие, вот и все. Может, даже Большой возьмет вверх, хоть и сомнительно. Дурь как ехала в город, так и будет ехать. Но все же кто-то будет справедливо наказан, верно? А я чуть сниму груз грехов с себя, тех, что успел тут накопить. У меня к ним не канонический подход. Через церковь не исправишь. Значит, как тогда? С чего начинать? С охотника? Тогда надо придумать, как туда еще и войти так, чтобы там заранее шухер не начался. Несмотря на то, что великих стрелков там нет, все равно все вооружены. Так что проблема возможна всегда. Войти я один могу, но вот так, чтобы никто не удивился моему виду и сразу же не среагировал. Входить надо просто быстро, через парадный вход. Щиток прямо там, справа от гардероба. Главный предохранитель вырубить, еще бы с гарантией сломать. Стрельнуть его, что ли? Лишний шум, но если этого не сделать, то гардеробщик может и заново включить. Хотя гардеробщика на улицу и дверь на засов. Нормально. Дальше по обстоятельствам. Главное, чтобы никто не узнал. Потому что еще сутки впереди.